Глава 5. Юра. Не спал полночи, улыбаясь как дурак. Моя неприступная крепость наконец-то пала. Конечно, один поцелуй еще ничего не значит, но Аля согласилась сходить на свидание, а значит, начало положено. Черт, снова вспомнил ее пухлые губы, тонкую талию в моих руках. Надо было не церемониться, а хватать и тащить к себе. Все равно ведь переедет сюда, рано или поздно. Весь следующий день ходил из угла в угол, раздумывая над свиданием. Надо было так удивить Алю, чтобы она тут же согласилась за меня замуж выйти. Правда, в голову ничего не шло. Я был не то чтобы опытным в этом вопросе. Шерстил интернет, когда поступил входящий с неизвестного номера. «Алло», — отозвался незаинтересованно. «Юрочка, привет!» Даже прерывающимся и заплетающимся я бы узнал этот голос из тысячи других. «Аля, что случилось? Ты где? Ты пьяная?» «Не ворчи!» — недовольно отмахнулись от меня. «Вот скажи, ты мне друг или нет?» «Мы вроде бы вчера все прояснили, глубоко и основательно. Какой ответ правильный сегодня?» «Выручи меня по-дружески! Пожалуйста, пожалуйста!» За этой пьяной жопой я был готов сорваться, стоило ей только позвонить. Но пока я решительно не понимал, стоит ли волноваться или можно ехать с допустимой скоростью. «Где ты и что случилось?» «Я у родителей. Тут семейные посиделки с этой Лидочкой». «Фу, Лидочка и ее осленочек». «Так, а Лидочка у нас кто? Ослица?» «Кобыла она крашеная», — проворчала Аля. «Дочка друзей родителей. Вся такая правильная, что аж тошнит. Я на ее фоне низшая ступень эволюции. Как мхи». «Мне приехать и забрать тебя оттуда?» «Приехать, сыграть моего парня и забрать меня оттуда». «Замет она. Адрес диктуй. А лучше напиши. А еще лучше выйди проветриться и табличку на доме с фоткой». «Дожили. На первое свидание только завтра идем, а знакомство с родителями сегодня». «Переживал ли я?» «Переживал». Наверное, это было очевидно по 5 футболкам, которые сейчас валялись на кровати. Опыт знакомства с семьей у меня, конечно, был. Там даже все гладко прошло. Но я на тот момент и девушку знал дольше 2 дней. Ладно, разберемся. Перед отъездом насыпал коту еды, чтобы он не начал грызть стены. Забежал в магазин за шампанским и конфетами к столу. И поехал по указанному адресу. В спальном районе быстро нашел нужную многоэтажку, припарковал машину и осмотрелся по сторонам. Али не было видно. «Я подъехал, сейчас поднимусь», — написал на всякий случай. Домофон мне открыли быстро, и уже через минуту я стоял на пороге типичной постсоветской квартиры. «Юрочка, привет!» В мои объятия тут же упала Аля, от которой разила шампанским. «Умоляю, спаси меня! Я такая грустная и пьяная!» «Расслабься, я все возьму в свои руки», — коротко поцеловал девушку в висок и переключился на родителей. «Здравствуйте, я Юра, очень рад знакомству. Шампанское и конфеты к столу». «Спасибо, Юрочка, проходи». В просторной гостиной рядом с сервантом был расставлен стол-книжка, а вокруг него на диване и табуретках сидели какие-то незнакомые мне люди. Хозяйка дома всех представила, но вряд ли я кого-то запомнил. Сильно волновался. «Вы что-то поздно. Аля вообще не говорила, что приедете». «Простите, задержался в городе. Сейчас переезжаю, много дел». «И куда переезжаешь?» «В квартиру», — ответил очень просто на язвительный вопрос подруги семейства. «В свою или снимаете?» «В свою». Провокация буквально витала в воздухе, но я не реагировал. «Родители помогли. Сейчас такие цены на жилье». «Да нет, сам. Но, думаю, это не очень интересная тема для обсуждения», ответил тактично и кивнул Але, чтобы она положила мне чего-нибудь поесть, хоть рот занять. «Расскажи лучше что-нибудь о себе. Алька ведь молчит, как партизанка». «Да я что?» – переглянулся с девушкой, чтобы понять, что она еще не успела обрисовать мой образ в глазах окружающих. «Работаю, кота вот завел. Ничего особенного». «Юра – фрезеровщик», – гордо сказала Аля и потерлась щекой о мое плечо. «Никак врешь, все пальцы на месте. Вот я – фрезеровщик». Мужчина, который сидел рядом с отцом Али, усмехнулся, кивая на свои руки. «Я уже 3 года на станках не работаю, начальник цеха, а до этого как-то проносило». Вечер протекал ненапряжно. От Лидочки и ее матери, конечно, были слышны колкости, но я их игнорировал и Али не давал реагировать. Она сначала сидела напряженная, как струна, но с моим появлением быстро расслабилась и обмякла в объятиях. И пить перестала. После того, как я ей обещал по жопе за такое поведение надавать. «И долго вы с Алей вместе?» – недоверчиво спросила у меня ее мама. «Как вообще познакомились?» «Дружить начали», – честно ответил я. «Дружили, кстати, дольше, чем встречаемся». Особенно учитывая, что встречаться мы вроде как даже не начинали. «Нам с Юрой пора, наверное, еще до дома добираться». «Ну, смотрите, а то посидели бы еще. Тебя, значит, Новый год праздновать не ждать?» Аля явно растерялась и уставилась на меня круглыми глазами. «Если вы не против, мы бы с Алей хотели встретить праздник вдвоем, а к вам обязательно приедем на выходных». «Конечно, дело ведь молодое. Мы тогда к Зиновьевым отмечать поедем». Аля обреченно вздохнула, видимо, от осознания, что назад дороги уже нет. На улицу мы вышли, когда город накрыли густые сумерки. Сегодня было особенно морозно, и щеки тут же прихватило румянцем. Я накинул капюшон, чтобы не отморозить уши, а Аля застегнул ее пальто по самые щеки, хоть она и ворчала. 5 минут постоим, тебе полезно будет проветриться». «Да, я вроде уже протрезвела». «Все равно лишним не будет. Иди сюда, чтобы не мерзнуть». Кивнул ей и раскрыл объятия. Аля не сопротивлялась. Устроила щеку у меня на груди и тяжело вздохнула. «Прости, что втянула тебя в это. Я перенервничала и перебрала. Ненавижу эти совместные ужины. Теперь у тебя есть я, который будет помогать отбиваться от колкостей. А через годик мы вообще этой Лиде нос утрем». «Правда?» Аля запрокинула голову и подняла на меня свои серые глазищи. «Конечно. Поженимся. Может, о ребеночке уже будем думать. Квартиру побольше купим». «Блин, я у твоего отца руки твоей не попросил. Вернусь быстро». «Ты с ума сошел?» Аля вцепилась в меня обеими руками и начала трясти кудряшками. «Даже не думай!» «Ладно, ладно, в Новый год попрошу!» Поцеловал курносый нос и прижал девушку ближе к себе. «Дурак! Спасибо, что приехал и подыграл!» «Да ладно, просто надо сделать так, чтобы обман не вскрылся. Так что придется начать встречаться, вот прямо сейчас». «Это что-то вроде предложения?» «Ну, типа. Наверное, надо было сначала встречаться, предложить прежде, чем звать замуж». «Логично, но я как будто уже и не против». «Замуж?» «Встречаться», — хихикнула Аля. «Для замужества пока рано». «Понял, спрошу минут через 10». Ехали домой мы в надежде, что камыш не прогрыз какую-нибудь стену. А если и прогрыз, то хотя бы не несущую. К счастью, все обошлось. Кот обнаружился на своей новой лежанке в обнимку с рулоном туалетной бумаги. «Сегодня на чай ко мне?» — предложил, опираясь о дверной косяк. «У тебя же кот. Его чай не особо интересует, если что». «Ну а...» — Аля острыми ноготками провела по моей футболке и игриво закусила губу. «Получит у меня, честное слово». «А все остальное после первого свидания. Сегодня ты уже готовенькая. Пошли чай пить и квартиру украшать. Поможешь мне. Но хоть на ночь оставишь, а то я по соседям пойду искать одиноких и согласных». Без лишних разговоров перекинул девушку через плечо, шлепнул по попе и занес в квартиру. «Все, завтра переезжает ко мне». До глубокой ночи мы наряжали квартиру под новогодние песни, пока камыш недовольно ворчал со своей лежанки. Аля искренне радовалась каждой купленной игрушке и расставляла все в квартире по какому-то известному ей одной фэншую. Я только с улыбкой смотрел на это зрелище и помогал, если Аля не дотягивалась. Как так вышло, что за пару дней в совершенно пустой квартире появилась женщина, кот и куча новогодней мишуры? Сам не знаю, но я был совершенно счастлив.